Пирксу было так хорошо в одиночестве, что теперь, увидев рядом Массену, он словно возвратился к действительности. Они сразу же двинулись дальше. Так они взбирались вверх ритмично и спокойно. На каждой остановке Пиркс проверял индикатором, есть ли сигнал, что Анил был здесь. Только раз он сбился со следа и пришлось отказаться от удобной расщелины, потому что Анил прошел это место траверсом. Он не был настоящим восходителем. Пиркс легко угадывал его последующие решения. Настолько, если можно так выразиться, однозначно, логично была эта дорога по скале, дающая возможность достичь вершины. Во всяком случае, было ясно, что Анил совершал восхождение. Пиркс ни на минуту не задумался, зачем робот делал это. Он приучил себя не рассуждать напрасно. Понемногу он знакомился со скалой, своим противником. В его памяти всплыли, казалось бы, забытые способы и приемы. Он безошибочно угадывал, что и когда делать. И хотя ему довольно часто приходилось высвобождать руку, чтобы поискать индикатором радиоактивный след, это не доставляло ему никаких хлопот. Один раз, держась за каменный выступ, который крепко сидел в скале, Пиркс посмотрел вниз. Они были уже довольно высоко, хотя, казалось, двигались медленно. Круль уже превратился в маленькое пятнышко, зеленоватый комбинезон на плоской серой осыпи. Пиркс не сразу отыскал его на дне воздушного колодца, который разверзся под ногами. Дальше был хорошенький небольшой траверс. Дорога становилась труднее, но с каждой минутой восстанавливались навыки, и подчас безопаснее было довериться инстинкту, чем сознательно выбирать приемы. В том, что дорога стала труднее, Пиркс убедился, когда захотел освободить правую руку, чтобы снять с пояса индикатор, и не смог этого сделать. У него оставалась только одна точка опоры под левой рукой и что-то весьма невнятное под носком правого ботинка. Отодвинувшись, насколько возможно, от скалы, он попытался отыскать опору для другой ноги и не нашел. Пришлось отказаться от индикатора. Выше вроде бы угадывалась небольшая полка. Она была покрыта ледяной коркой и наклонена в сторону пропасти, но в одном месте лед был сбит с камня. Пиркс никогда бы не смог этого сделать. Ему пришло в голову, что тут поработал ботинок Анила, ведь робот весил почти четверть тонны. Массена, который до сих пор шел вовсе не дурно, что-то начал отставать. Они приближались к вершине каменного столба. Скала, по-прежнему шершавая, все яственнее наклонялась в сторону пропасти, и идти дальше без солидной опоры было невозможно. В нескольких метрах выше расщелина, вначале достаточно широкая, кончилась. У Пиркса оставалось еще метров пять свободной веревки, но он приказал Массене выбрать ее, чтобы осмотреться. Прошел же здесь робот, без крючьев, без веревки и без страховки. А стал быть, и я смогу, подумал Пиркс. Он ощупал скалу над головой, щиколотку правой ноги, заклиненной в сузившейся расщелине, по которой он до сих пор передвигался, кольнуло от резкого поворота. Вот кончиками пальцев он нащупал узкий зацеп. Держась за него, пожалуй, можно было подтянуться. Ну а дальше что? Это было уже соперничеством не только со скалой, но как бы и с Анилом. Ведь он здесь прошел, и к тому же один. Правда, у него стальные пальцы. Пиркс начал высвобождать ступню из щели. При этом небольшой камешек выскочил из-под ноги и помчался вниз. До Пиркса отчетливо донесся свист рассекаемого воздуха. И через несколько долгих мгновений, ох, как не скоро, четкий резкий удар. Ну что ж, подумал он, ситуация ясна. Он решил не подтягиваться и стал искать место, чтобы вбить костыль. Однако в скале не было и намека на трещину. Пиркс высунулся насколько мог, но ничего не нашел. «Что там?» — донесся снизу голос Массены. «Порядок, осматриваюсь», — сказал он. Щиколотка давала о себе знать. Он чувствовал, что долго в таком положении не протянуть. Эх, если б найти другой путь. Но стоит только потерять след, и его уже не отыщешь на этой километровой стене. Он поднял глаза вверх и пристально вгляделся. Каменная поверхность плиты, которая была видна под очень небольшим углом, казалась покрытой многочисленными трещинами, но в действительности захватов почти не было. Рассчитывать можно было только на ту полочку. Когда он, подтянувшись на обеих руках, извлек ступню из расщелины, у него мелькнула мысль, что возврата уже нет. Он висел. Скала сразу как бы оттолкнула его. Носки ботинок отдалились от нее сантиметров на 30. вверх. Что-то мелькнуло у него над головой. Трещина? Но до нее надо было дотянуться. Еще немного. В следующую секунду он потерял способность размышлять. Надо было отпустить левую руку, повиснуть на четырех пальцах правой и дотянуться левой до той царапины или трещины неизвестно какой глубины. Этого нельзя было делать, мелькнуло у него в голове, когда он оказался на 2 метра выше и всем телом прижался к скале, чувствуя, что еще секунда, и мускулы лопнут. Он тяжело дышал и злился на себя. Он обеими ногами встал на полку и смог вбить крюк. Для верности даже 2, потому что первый вошел не очень глубоко. Он стоял и с удовольствием вслушивался в чистый, звенящий, высокий звук. Веревка заскочила в карабин. Пиркс знал, что придется помочь Массене. Нельзя сказать, чтобы все прошло очень гладко, но ведь это не Альпы. По крайней мере, сейчас положение у него вполне сносное. Над выступом была узкая, очень подходящая расщелина, в которой Пиркс взял короткий прут индикатора в зубы, потому что боялся, держа за поясом, ударить его о камень. Выше виднелась порода другого цвета. Черная стена с древними коричнево-серыми подтеками осталась внизу, а над головой слабо искрился рыжеватый, покрытый коричневато-красными прожилками диабаз. Несколько метров, и эта царская дорога кончилась. Над головой вырос новый козырек. Его невозможно было взять с таким малым количеством крючьев, и к тому же без полки под ногами. Однако ведь у Анелы не было ничего. Пирк спустил в ход индикатор. Робот туда не пошел. Оставался только траверс.